Рамсес встал и вышел из своей кельи. Он очутился на большом дворе, окруженном колоннами. Ярко светили звезды, в одном конце двора видны были огромные пилоны, в другом — открытые врата храма. Он направился туда. Здесь царил мрак, и лишь где-то вдали горело несколько светильников, как бы паривших в воздухе. Вглядевшись, он увидел между входом и огнями целый лес толстых колонн, капители которых расплывались во тьме. В глубине, в нескольких сотнях шагов от него, смутно виднелись исполинские ноги сидящей богини и ее руки, лежавшие на коленях, едва освещенных светом светилен. Вдруг он услышал шорох. Вдали из бокового предела показались белые фигуры, выступавшие попарно. Это было ночное шествие жрецов для поклонения статуи богини. Они пели в два хора. Хор первый. «Я тот, кто сотворил небо и землю и населил их живыми существами». Хор второй. «Я тот, кто создал воду и большой разлив ее, кто дал мать быку, отцу всего сущего». Хор первый. «Я тот, кто сотворил небо и тайну его высот и вложил в них души богов». Хор второй. «Я тот, кто, открывая глаза, повсюду разливает свет, а закрывая их, все окутывает тьмой». Хор первый. «Воды Нила текут по его повелению». Хор второй. «Но боги не ведают его имени». Их голоса, сначала неясные, становились все громче, так что слышно было каждое слово. Но по мере того, как процессия удалялась, они стали рассеиваться между колоннами, стихать, и, наконец, все смолкло. «Однако эти люди не только едят, пьют и копят богатство», — подумал Рамсес. «Они действительно служат богам, даже ночью. Но для чего это статуи?» Царевич не раз видел на границах номов статуи богов, которых жители соседнего нома забрасывали грязью, а солдаты чужеземных полков обстреливали из луков и прощей. Если боги терпеливо сносят такое поношение, то вряд ли их трогают также молитвы и процессии. «Кто, впрочем, видел богов?» — задал он себе вопрос. Огромные размеры храма, его бесчисленные колонны, огни, горящие перед статуей — все это привлекало Рамсеса. Ему захотелось осмотреться в этом таинственном сумраке, и он пошел вперед.